Том 42, глава 8, битва не на жизнь, а на смерть, разные, императрица замолчала, вечная императрица, не могла быть глупой, она давно поняла, что между потомками истинными ситхами существуют некоторые различия. В течение многих лет гегемоны и императоры в этом скрытом измерении медленно разделились в два основных лагеря, первым руководили истинные ситхи, а вторым – потомки ситхов. На самом деле были даже некоторые настоящие ситхи, которые презирали потомков. Возвышенный Баванья заверил, что они не зайдут слишком далеко и этот конфликт не разразится. Но каждый чувствовал напряжение. Другим ситхам удалось скрыть свое презрение, но более могущественные потомки все же чувствовали его. Это приводило их в бешенство, поэтому они последовали за ястребиным клювом и основали собственный лагерь. «Мы тренируемся в божественной силе и энергии бессмертия, а они используют совершенно другие виды энергии», мягко сказала императрица. «Обе стороны могут быть гегемонами, но наша сторона полностью превосходит их по силе. Когда мы наносим удар, могущественная сила Дао течет через нас, а они ослаблены, за ними не стоит сила Дао. Мы, потомки, знаем все это, и у нас много подозрений, но, без сомнения, они, наши предки». В глазах императрицы появилось беспокойство. Ястребиный клюв, например, его отец был одним из возвышенных. У нас могут быть какие-то ссоры с ними, но мы определенно, их дети и внуки. В этом нет никаких сомнений и поэтому, мы все равно, ситхи. Это, не так, Нин покачал головой. Сила Дао исходит от силы изначального хаоса, который вездесущ. Они были отвергнуты им, поэтому они не могут призвать силу Дао и только истинный ситх будет отвергнут. Вы, однако, являетесь частью нашего хаоса. Вы, совершенно другой вид жизненной формы. В этой битве должен признаться, вы, ситхи, оказались в довольно неловком положении. Нин покачал головой. Вы будете по-настоящему свободны, как только эта война закончится. У императрицы было смутное ощущение, что да, лорд Черный Север не лжет ей. Я понимаю. Это был ее единственный ответ. Больше она ничего не сказала. Тогда иди. Нин взмахнул рукой, отправив ее обратно в свое имение. Нин продолжал просматривать воспоминания гегемонов и императоров. Никто из настоящих ситхов не пытался взорвать себя, потому что все они знали правду. Это было вторжение, но они изначально были захватчиками и проиграли. Они, однако, чувствовали некоторую степень обиды на Нина. Они были недовольны тем, что Нин пришел сюда и нарушил их спокойную жизнь, опять втянув их в смертельную войну. Что касается потомства ситхов, почти 10% из них пытались самостоятельно взорваться или запустить какой-либо другой тип атаки. Они были готовы пожертвовать всем ради своего дома, поэтому Нин немедленно захватывал их своими иллюзиями, а затем пробегался по их воспоминаниям, чтобы узнать об их намерениях. Таким образом, у них не было возможности напасть на Нина. Бедные полукровки. Они будут в довольно неловком положении, пока не закончится эта война. Даже если они захотят присоединиться к культиваторам, разве они смогут доверять им? Конечно, нет. Могущественные цивилизации культиваторов не нуждаются в дополнительных гегемонах или императорах. Вероятно, они сначала отправят их в специальные лагеря или куда-нибудь еще. Им не позволят участвовать в грядущей войне. Как только наша хаос-вселенная получит контролера, захватчиков больше не будет. Только тогда наша хаос-вселенная будет достаточно сильна и уверена в себе, чтобы приветствовать потомков ситхов без опасений. Хотя Нин испытывал смешанные эмоции по отношению к ним, эти эмоции не влияли на его решение. Он знал, что это всего лишь одна из многих печальных историй, возникших в результате столкновения цивилизаций. Если они проиграют эту войну, все цивилизации культиваторов в этой хаос-вселенной будут уничтожены. Это будет настоящий апокалипсис. Поэтому к истинным ситхам проявлять милосердие Нин не собирался. Он перебил почти всех, пролистав их воспоминания, и пощадил лишь немногих, кого считал весьма доброжелательными. Они были просто вынуждены принять участие в этой войне против своей воли. 10 лет спустя, в этот день Нин наконец закончил просмотр воспоминаний 2800 с лишним гегемонов и императоров, которых он захватил. Ничего, Нин нахмурился. Он ожидал такого результата, но все же чувствовал себя разочарованным. Каждый, кто когда-либо изучал 9 специальных приемов, был вынужден дать жизненные клятвы не передавать их другим. Не было никакого способа посмотреть методы. Может, возвышенный Баванья? Нин поднялся на ноги, уставившись на 3 светящиеся башни на расстоянии. Судя по воспоминаниям, которые я просмотрел, Он должен контролировать все это скрытое измерение. Похоже, у него какая-то связь с центральным районом ситхов, так как приказы ситхов приходят через него. Но сердце земель ситхов давно закрыто. Как же они связываются с внешним миром? Нин нахмурился. Во время войны рассвета атархи приказали бесчисленному количеству культиваторов атаковать и победить ситхов. Они заняли внешний периметр земель, а затем полностью изолировали центральные районы. Но это скрытое измерение. Атархи не просто не смогли его обнаружить, они даже не знали, что у ситхов есть связь с внешним миром. Интересно, есть ли у экспертов в центральных районах ситхов способ убежать или нет? Нин начал немного беспокоиться. Одно дело – общение с внешним миром, но если армия ситхов каким-то образом могла выскользнуть, чтобы никто не заметил, это будет серьезной проблемой. Время идти на войну. Нин поднялся на ноги, затем повернулся и взглянул на три отдаленные башни охранник Дао. Он сделал шаг вперед, быстро взлетев в небо к башням. Его домен Дао меча непрерывно расширялся, в то время как он поддерживал иллюзию, что его истинная душа рушится с невероятной скоростью. Он был похож на Дао Лорда, который был на грани смерти. Он идет. Возвышенный Бавынья и воплощение Ястребиного Клюва и Йонбика собрались вместе. Другие гегемоны и императоры отступили. Теперь троим предстояло руководить битвой. Бавынья. Голос Нина эхом разнесся по небу, когда он полетел к башне охранник Дао, расположенной в самом тылу. Он на самом деле он направляется прямо к моей башне. Бавынья нахмурился. Возвышенный, что нам делать? Ястребиный Клюв и Йонбек были очень обеспокоены. Раньше они надеялись, что Нин сначала нападет на их главные залы. Все залы были башнями класса Возвышенный, и каждая из них была наполнена бесчисленными опасностями. Они цеплялись за надежду, что Нин сначала нападет на их башни охранник Дао, но Нин полностью игнорировал их. Так было потому, что Нин смутно ощущал, что центральные механизмы управления для всего этого скрытого измерения были расположены в тыловой башне. «Если он направляется прямо ко мне», — холодно рявкнул Бавынья, — «тогда просто идите и поприветствуйте его как следует. Ястребиный Клюв, ты иди первым. Если не получится, Йонбек последует за тобой». «Есть», — уважительно ответил Ястребиный Клюв. «Не волнуйся, хотя я и подозреваю, что Дао Лорд может притвориться слабым, но поскольку он все-таки...» Дао Лорд, он, вероятно, не тренировался достаточно долго, чтобы достичь сумасшедшего уровня в Дао Иллюзии. Если его травмы реальны, то он должен быть на грани смерти. «Тебе будет легко убить его», — сказал Бавынья. К настоящему времени Нин уже очень близко подошел к задней части башни охранник Дао. Внезапно раздался грохот. Три возвышающиеся башни были расположены на вершинах трех гор. Звук взрывов внезапно разнесся от одной из них. Это заставило землю задрожать. Она начала отделяться от горы под собой. «Что?» Нин повернулся, чтобы взглянуть на далекую башню. Он в шоке-шоке наблюдал, как она медленно отделяется от горы. Башни охранник Дао невероятно сложно установить. Они действительно оторвали башню от фундамента. Башни охранник Дао были чрезвычайно стабильны после постройки. Они были чрезвычайно могущественными, частично из-за сокровищ, которые хранились в них, но также из-за чрезвычайно сложных формаций, управляющих их фундаментом. Эти формации позволяли им получать большое количество энергии через землю. Это гарантировало, что башня будет функционировать бесконечно. Сложные формации также позволяли им сохранять контроль над чрезвычайно большим регионом, делая этот регион частью их территории. Техника, которую они использовали, чтобы поймать Нина в запечатанный пространственно-временный континуум во время предыдущего сражения, была лишь одним из примеров такого контроля. Теперь, однако, три башни уже исчерпали все свои дальние атаки. Единственным вариантом было использовать сами башни для боя. Когда ситуация была действительно ужасной, или, когда владелец башни был полон решимости сражаться на смерть, можно предпринять какие-то другие, действительно безумные решения. Например, когда Нин спасал эталон капсул, контролер той башни фактически позволил самой башне разрушиться, чтобы высвободить ужасающую ловушку, хранящуюся под ней. Каждая башня охранник Дао была базой для сильного эксперта ситхов. Доведенные до крайности контролеры могли бы отделить башню от фундамента, решив либо бежать, либо сражаться с противником до конца. Том 42, глава 9, дуэль с Ястребиным Клювом. Как только башня охранник Дао освобождалась от своего фундамента, многие ее формации становились непригодными для использования. Она больше не могла втягивать в себя энергию. Он могла использовать только ту энергию, которую уже была накоплена, размышлял про себя Цзинин. Без фундамента, поддерживающего многочисленные формации, башня будет значительно ослаблена и в битве долго не протянет. И мне даже не нужно заходить в эту башню. Нин был полон уверенности. Я обязательно выиграю эту битву. Бешеная война за пределами священного царства была для него опасна, потому что на него напали 2800 гегемонов и императоров, подкрепленных многочисленными формациями и сокровищами из башен. Если бы Нин решил сражаться с ними всеми, он, вероятно, погиб бы в этой битве. К счастью, он смог положиться на свой меч иллюзорного Дао, чтобы устроить хорошее шоу, фактически не потратив на это своей энергии. Теперь все будет намного проще. Единственное, что его беспокоило, это башня, контролируемая возвышенным Бавней. С другими башнями будет сравнительно легко иметь дело. Мне нужно сохранить как можно больше энергии. Нин наблюдал, как далекая башня пролетела по небу в его направлении. Судя по информации, которую я получил из воспоминаний, эта башня должна быть главным огненным залом, который контролирует ястребиный клюв. Я слышал, что он невероятно талантливый человек, у которого есть шанс стать атархом. Освободившись от фундамента, огненный зал ястребиного клюва полетел сам по себе. Это будет смертельная, беспощадная битва. Примерно 400 гегемонов и императоров находились в огненном зале. Во всем священном царстве осталось всего около 1200 гегемонов и императоров, и они были разделены на три отряда, контролируемых ястребиным клювом, Йонбиком и возвышенным Бавней. Все гегемоны и императоры, последовавшие за ястребиным клювом, были потомками ситхов. Ястребиный клюв, да, лорд Черный Север уже на грани смерти. Тебе не нужно сражаться лично. Давай мы вместо тебя пойдем. Мы истощим его до смерти, сказал мускулистый мужчина в пламенных доспехах. Вот именно, ястребиный клюв, ты должен остаться в живых. Пока ты жив, будущее поколение гегемонов и императоров будет кому защитить. Давай мы пойдем вперед в этой битве. Как только мы убьем этого демона, испытание закончится, и можно будет расслабиться. Ястребиный клюв молчал. Его сердце было наполнено множеством смешанных эмоций. Он не испытывал особой ненависти к Дао-лорду Черному Северу, потому что слишком много видел и слишком много знал. Он многое узнал, когда его аватар сопровождал отца в этой последней битве во время войны рассвета. Неужели нет выхода? Ястребиный клюв смотрел на своих товарищей. Для всех них это измерение было родиной. Они были влиятельными экспертами, которые возникли из бесчисленных смертных культиваторов, рожденных в этом царстве. Он знал их бесчисленные эпохи, и все они были связаны друг с другом глубокими узами любви и привязанности. У нас нет выхода. Мы давным-давно давали клятву быть верными возвышенному Бавне и подчиняться его приказам. Если мы сбежим, мы все умрем. Ради моих друзей и братьев. Да, лорд Черный Север, тебя можно убить. Холодный свет вспыхнул в глазах ястребиного клюва. Слушайте мои приказы, громко крикнул ястребиный клюв. Все гегемоны и императоры стали серьезными. Соберите в общей сложности три формации Рагнарёк. Нам понадобится в общей сложности 192 императора, чтобы контролировать их. Ястребиный клюв окинул область своим взглядом, затем взмахнул рукой и отправил свою бессмертную энергию. Она полетела к 192 присутствующим фигурам. Вы должны контролировать эти три формации. Скорее возьмите их под свой контроль. Есть. Все остальные, сосредоточиться на наступательных формациях. Мы разделим оставшихся гегемонов на 6 отрядов, которые будут контролировать эти формации. Ястребиный клюв разделил оставшихся гегемонов на несколько отрядов. У него было больше гегемонов и императоров, чем нужно для полной комплектации формации башни охранник Дао, поэтому он поручил им контролировать другие формации. Ястребиный клюв, а как насчет наших аватаров? Наши аватары также смогут сражаться. Поспешно сказали потомки ситхов. Ястребиный клюв холодно ответил. Используйте свои аватары так, как считаете нужным. Приготовьте все свои сокровища и приготовьтесь к нашей последней битве. Есть. Вперед. Гегемоны и императоры быстро начали контролировать соответствующие формации. Домен Дао меча Нина постоянно поддерживал иллюзорное поле в пределах досягаемости. Ситхи думали, будто Нин летел к ним по небу, но на самом деле Нин находился на расстоянии более 600 миллионов километров от места иллюзий. Башня охранник Дао. Если я откажусь войти внутрь, чем это мне грозит? Нин уставился на башню. 12-этажная башня летела к нему издалека. Эта башня излучала мощную ауру могущества, она внушала Нину смутное чувство опасности. Башня продолжала приближаться к реальному местоположению Нина, заставив его нахмуриться. Он сразу же начал отступать, желая отодвинуться от нее как можно дальше. Атака! Сорвался ледяной крик с губ человека в черной мантии. Его глаза были слишком спокойными. Он стоял у входа в башню, уставившись на Нина. Нин мог видеть отверстие, но он, конечно, не собирался в него врываться и входить в башню охранник Дао. Ястребиный клюв, Нин сразу узнал этого человека. Он уже встречал его много раз, просматривая воспоминания о захваченных императорах. Грохот. На 9-м этаже башни охранник Дао внезапно вспыхнула серия линий формаций, в которых циркулировало огромное количество энергии. Свист. Объемная волна, наполненная разрушительной силой, охватила Нина. Она двигалась так быстро, и охватила такую большую область, что почти мгновенно появилась около него. Черт, они фактически полностью заперли меня внутри. Нин нахмурился, увидев это. Его иллюзии были весьма активными, но его противники начали столь масштабную атаку, что подверглись нападениям все в его домене Дао Меча, включая и призрачного Нина, и настоящего Нина. На самом деле Нин ничего не мог сделать с этой крупномасштабной атакой. Он немедленно достал Северный Радужный Меч и слегка разрезал воздух, заставив пространственную рябь окружить его. Он собирался использовать свой меч пространственного Дао, чтобы противостоять этим пространственным колебаниям. Нин был надежно заключен в пространственный пузырь, который противостоял всеобъемлющей атаке. Он четко знал, какое количество силы давит на него, и он позаботился о том, чтобы его пузырь обладал чуть большей силой. Он также продолжал поддерживать иллюзии своим доменом Дао Меча. При этом иллюзорный Нин также был блокирован мечом Дао Пространства. Атака. Раздался еще один приказ. На этот раз 6-й этаж башни охранник Дао выпустил огромную страшную полосу сабельного света, которая разлетелась во все стороны, имитируя форму веера. Этот веер сабельного света состоял из бесчисленных крошечных полосок сабельного света, которые были плотно сгруппированы вместе. Их сила была ошеломляющей. Они также атаковали обширную область, которая полностью охватила весь домен Дао Меча, разбивая все, что находится внутри. Нин ничего не мог сделать, кроме как использовать свое искусство меча, чтобы снова защищаться. К счастью, ему не потребовалось слишком много энергии, поскольку такие обширные атаки были гораздо менее опасными для Нина. Все-таки сила, воздействовавшая на каждого человека в этом районе, была намного ниже, чем в случае целенаправленной атаки. Это была сила уровня правителя Пламенного Солнца, поэтому Нин мог блокировать ее без особых затруднений. Атака. На этот раз атака шла с 3-го этажа башни Защитник Дао. Это была самая мощная атака. Вышел поток золотистого пламени, которое покрыло небо и обрушилось на домен Дао Меча. Они уже догадались, что я использую иллюзии. В противном случае, зачем им использовать такие масштабные атаки? Нин нахмурился. Эти крупномасштабные атаки не были такими опасными, но они все же отнимали часть его энергии. Нин не мог не чувствовать беспокойства. Время менять стратегии. Возвышенный и Янбек внимательно следили за битвой издалека. Ястребиный клюв не мог полностью контролировать башню, используя свою божественную энергию для поддержания воплощения, поэтому он пока развеял его. Единственными людьми, оставшимися там, были воплощения Бавыня и Йонбека. «Слушай внимательно, Янбек». Бавыня пристально посмотрел на далекого Нина. «Я надеюсь, что Ястребиный клюв сможет выиграть эту битву, но если он проиграет, ты, следующий, ты один из самых впечатляющих гегемонов ситхов, которые пришли сюда. Меня не волнует, что другие погибнут, но тебя я потерять не должен». «Не волнуйся, возвышенный», — ответил Янбек. Янбек был единственным гегемоном во всем скрытом измерении, у которого было действительно совершенное Дао-сердце. Он сам был близок к тому, чтобы стать возвышенным. Истинные ситхи смогли стать возвышенными только в этом измерении, но их дети могли стать атархами. Вот почему ситх уделял так много внимания ястребиному клюву. В сердце, однако, возвышенный был ближе к Йонбеку. Что тут поделаешь? Оба же были истинными ситхами. Неважно, что Черный Север искусен в постановках шоу. Мы скоро узнаем правду. Янбек наблюдал издалека. Если он сможет вынести даже такого рода тотальное нападение главного огненного зала, станет понятно, что его травмы были не настоящими. Да, если он действительно находится на грани смерти, маловероятно, что он сможет победить главный огненный зал, согласился Бавынья. Ястребиный клюв тоже не глуп, продолжал наблюдать Янбек, холодно улыбнувшись. Он использует всю оставшуюся мощь своей башни для запуска повторяющихся широкомасштабных атак. Это была 15-я волна. Возвышенный просто продолжал наблюдать, он не проронил ни слова. Ну и что, если ястребиный клюв погибнет? Ну и что, если погибнет Янбек? Они его заботили, но не особо сильно. Если он сам выживет и сможет благополучно расправиться с Черным Севером, он будет вполне счастлив. Том 42, глава 10. Совершенно истощенный Цзинин в белом продолжал уворачиваться, отступать в воздухе. Главный огненный зал продолжал атаковать его. Грохот. Огненный зал продолжал атаку за атакой. Он использовал плотные потоки золотого огня, огромные полосы сабельного света и гигантские пространственные волны. Вдобавок к этим широкомасштабным атакам был использован целый ряд одиночных атак против Нина. Эти точечные атаки были более сфокусированными и более мощными. Мы уже запустили в общей сложности 15 атак широкого диапазона, а также использовали 19 волн атак с другими нашими формациями. Как он все еще продолжает сражаться? Гегемоны в главном огненном зале, контролирующие формации, начинали беспокоиться. Теперь его истинная душа рушится еще быстрее. Вероятно, он скоро умрет. Он настолько могущественен, что намного превосходит любого другого Дао-лорда. Его истинная душа, вероятно, также намного сильнее. Это и позволяет ему оставаться в живых так долго. Давайте еще раз его атакуем. Сейчас он может умереть в любой момент. Под руководством ястребиного клюва гегемоны и императоры в главном огненном зале запустили одну яростную волну, в то время как Нин продолжал отступать, блокируя ее, как мог. Время продолжало течь. Ястребиный клюв наблюдал, как скорость, с которой рушится истинная душа Нина, продолжает расти. Он был явно в плохой форме. Любой обычный Дао-лорд давно бы умер. Нин, однако, мог как-то продолжать сражаться. Прошло еще больше времени. Нин продолжал двигаться по территории, блокируя атаки и обороняясь. С стороны выглядело так, будто он бился в предсмертных муках, но так просто он не умрет. К настоящему времени огненный зал израсходовал большую часть своих запасов энергии. Это все иллюзия. Вдруг холодно сказал ястребиный клюв с застывшим выражением лица. Иллюзия. Аватары императоров рядом с ним были ошеломлены. Поскольку битва продолжалась дольше, чем они ожидали, они тоже не совсем понимали, что происходит. Они сначала думали, что истинная душа Дао-лорда в белом действительно рушится все быстрее и быстрее. Выглядело так, будто они были очень близки к тому, чтобы убить этого Дао-лорда. Они действительно не хотели верить в то, что это иллюзия. Ястребиный клюв стиснул зубы. Он был уже на пороге смерти еще до того, как мы начали. К настоящему времени огненный зал израсходовал больше половины наших энергетических запасов, и он все еще продолжает борьбу. Он просто, Дао-лорд, насколько сильной может быть его истинная душа, тогда мы, все гегемоны и императоры начали паниковать. Так что это действительно иллюзия. Возвышенный наблюдал издалека. Он, первый Дао-лорд, который овладел вечным Омега-Дао в этой хаос-вселенной. Его действительно нельзя недооценивать. И все же, хотя я знал, что его искусство меча мощное, я никогда бы не подумал, что и его иллюзии будут такими же невероятными. Даже я не вижу никаких слабых мест. Бавынья оставался довольно спокойным. Он жил очень долго, и хаос-вселенная ситхов была гораздо более продвинутым местом, чем это. На его родине было немало таких, кто стал вечно императором благодаря Омега-Дао. Таким образом, возвышенный смог точно оценить силу и способности Нина. Однако он чувствовал, что, поскольку Нин был Дао-лордом, провалившим слияние Дао, ему по идее должно было недоставать знаний, не касавшихся его основного Дао, хотя бы потому, что он прожил недостаточно долгую жизнь. Теперь, казалось, Дао-лорд Черный Север достиг невероятных высот в искусстве иллюзий. Тогда что мне делать? Возвышенный, Янбек нахмурился. «Следуй нашему первоначальному плану», — рявкнул Бавынья. «Я отдам тебе все припасенные сокровища. Ястребиный клюв не сможет выиграть этот бой. В его главном огненном зале скоро кончится энергия. Как только это произойдет, он даже не сможет продолжать полет. А следующим будешь ты». «Понятно», — Янбек кивнул. «Как жаль», — Бавынья смотрел вдаль. «У нас было бесчисленное потомство, но ястребиный клюв был, пожалуй, самым талантливым из когда-либо возникших в этой хаос-вселенной. У него был хороший шанс стать атархом. Если бы он преуспел, его статус взлетел бы до уровня, который был бы намного выше, чем мой собственный. К сожалению, его дао сердце не выдержало, и он так и не смог его усовершенствовать. Чтобы стать атархом, нужно было иметь совершенное дао сердце. То же самое было необходимо, чтобы овладеть вечным дао омега. Он, вероятно, умрет здесь. Когда сила огненного зала будет израсходована, он больше не будет представлять угрозу для дао лорда Черного Севера, который сможет с легкостью захватить ястребиного клюва. Даже возвышенный не посмел бы сразиться с Нином лицом к лицу без поддержки своей башни. В домене дао меча, здесь располагался светящийся замок длиной в 30 метров, внутри которого находился Нин и аватар лазурного демона. Аватар лазурного демона вылил бессмертную энергию в замок, это поддерживало его в активном состоянии. Что касается Нина, он сидел в стороне от стола, на котором стоял графин с вином и винная чашка. Время от времени он поднимал чашку и делал глоток. Ему нужно было лишь уделить немного внимания поддержанию иллюзий в домене дао меча, чтобы сделать иллюзорную игру более убедительной. Целевые атаки были мощными и концентрированными, а те, которые стреляли из этой башни класса возвышенного, были близки к атакам уровня атарха. Однако все они били по иллюзорному Нина без причинения вреда его реальному телу. Что касается крупномасштабных атак, то они рассредоточили свою мощь на чрезвычайно обширной области, благодаря чему от них было довольно легко защититься. Однако Нин не захотел этого делать, и вместо этого достал сокровище ситхов. Следует помнить, что Нин захватил более 2800 гегемонов и императоров во время предыдущего сражения. У них при себе было много сокровищ, и можно сказать, что они в совокупности мели примерно более 80% всех сокровищ ситхов этого скрытого измерения. Теперь все эти сокровища были у Нина. На самом деле было более 10 предметов, которые были на уровне Черного Солнца. Нин вытащил одно из них и позволил аватару лазурного демона привязать его, а затем использовал его для защиты от атак. Нин выбрал этот замок за его прочность и обороноспособность. Он был в состоянии защитить от масштабных атак, которые его почти не затрагивали. Этот замок был на том же уровне, что и Черное Солнце. Он специализировался на обороне. Атаки уровня правителя Черного Солнца были совершенно не способны сломать его толстые стены. Единственное, что они делали, потребляли силу лазурного демона. «Уходи!» Нин наблюдал за продолжением битвы, его домен дао меча вдруг быстро отступил и рассеялся. «Хозяин, почему мы отступаем?» — спросил аватар лазурного демона. «У ситхов очень мощные атаки, но масштабные атаки блокируются этим замком. Зачем нам уходить?» «Вот здесь ты ошибаешься», — рассмеялся Нин. «Война, не только атака и защита. Ты должен учитывать характер самой битвы. Нет необходимости делать слишком много в этой битве с главным огненным залом. Если у них будет достаточно времени, у них кончится энергия, и мы победим». Взгляд Нина прошел сквозь стены замка, это позволило ему увидеть главный огненный зал, который продолжал преследовать и атаковать их. Как только они вырвались на свободу, оторвавшись от фундамента, отступать они уже не могут. Их единственным вариантом было использовать всю доступную им силу в последнем отчаянном нападении, объяснил Нин. «Итак, зачем нам бороться с ними? Я просто продолжу бежать, а они пусть преследуют. Энергия этой башни защитник дао тоже летит по воздуху». Была еще одна невысказанная причина, по которой Нин постоянно отступал. Дело было в том, что он хотел оставаться подальше от двух других залов. Таким образом, как только он поймает всех гегемонов и императоров огненного зала, он сможет спокойно просмотреть их воспоминания. Если бы он находился слишком близко к двум другим главным залам, они, вероятно, начали бы нападение. Если он будет держаться от них вдали, им будет сложнее его тревожить. Взрывы разрушительной силы продолжали звучать, Нин продолжал сражаться, спасаясь бегством. Время от времени вспыхивала полоса золотого света уровня атарха, разрывая землю и пробивая очень глубокие тоннели в земле. Что касается широкомасштабных атак, которые охватили целых 10 миллиардов километров, они бы испугали даже большинство гегемонов. Любой другой культиватор давно бы погиб в такой битве. Только атархи и Нин были способны справиться. Огненный зал почти полностью истощен. Сил достаточно только, чтобы продолжать полет. Ястребиный клюв стиснул зубы, произнеся эти слова. Его слова отозвались эхом по всему главному залу, Каждый император и гегемон услышали их. Мы проиграли эту битву. Единственное, что у нас осталось, это последний заряд. Сердце ястребиного клюва сжалось от боли и печали. Он знал, что это последнее нападение приведет к тому, что его товарищи погибнут. Культиваторы или ситхи. Ястребиный клюв не знал, к кому из них он относится. Но он знал, что люди, о которых он больше всего заботится, были его друзьями, другие потомками ситхов. И все же его беспокойство не принесет никакой пользы. Он не мог не подчиниться приказам Бавни. Каждый гегемон и император давным-давно дали клятвы повиноваться возвышенному. Окончательная атака. Атака. Давайте даже ценой своей жизни истощим энергию Черного Севера. Убейте его, и мы принесем надежду нашей родине. Если мы просто умрем, все будет напрасно. Убить. Ястребиный клюв, ты останешься. Пока ты жив, у остальных будет лидер. Гегемоны и императоры начали вылетать из огненного зала, двигаясь, как световые лучи, к Нину. Они пытались отговорить ястребиного клюва вступать в битву. Том 42, глава 11. Чудесный сюрприз. Потоки света вылетели из главного огненного зала. Потомки ситхов были абсолютно бесстрашными, они были исполнены безумием и отчаянием. Ястребиный клюв молча наблюдал издалека. У него внезапно возникло ощущение, что эти световые лучи были ослепительно прекрасными, но в то же время они атаковали его сердце, как кинжалы. По правде говоря, мучения его сердца, которые он испытывал долгие века, были крайне тяжелыми. Вот почему он так и не смог усовершенствовать свое дао-сердце. Смерть – это форма освобождения. Друзья мои, если вы все умрете, какой смысл мне выживать самому? Продолжать быть одноразовой пешкой ситхов? В глазах ястребиного клюва появилось спокойствие. Он выпустил двух монстров, пойманных в ловушку в главном огненном зале. Тюремные камеры, расположенные в самой глубине главного зала, начали распахиваться, пробудив двух могущественных монстров, существовавших с древних времен. Бум, бум, бум. Весь огненный зал начал дрожать. После пробуждения, два странных существа мгновенно пришли в состояние бешенства. Управлять этими существами было чрезвычайно трудно, но несколько легче было свести их с ума, чтобы они на противников. Ситхи обычно рассматривали этих существ, как свои последние козыри. Существа отправляли сражаться только тогда, когда ситхи больше не могли бороться. Они все ушли. Ястребиный клюв наблюдал за тем, как сотни прожекторов света стреляли из огненного зала в далекую область, покрытую доменом Дао Меча, но те, кто вошел в него, бесследно исчезали. «Я тоже пойду». Ястребиный клюв чувствовал, как эти два существа начинают пробуждаться и рушить все вокруг. Мощь его башни охранник Дао, наконец, была исчерпана. Без какой-либо энергии для ее артефактов и формаций, башня защитник Дао была совершенно не способна сдерживать этих двух существ. Они начали разрывать ее на части и, по правде говоря, ястребиному клюву было уже все равно. Он бесповоротно принял это решение, когда отделил зал от его фундамента. Даже если разрушенная башня не будет разбита полностью, она будет бесполезна. Он мог только отсоединить от нее несколько видов оружия и использовать их. Атака. Ястребиный клюв вырвался, как полоса света, решительно направившись к далекому Нину. Он был последним из гегемонов и императоров в своей атакующей группе. Бавня и Янбек наблюдали за тем, как сотни световых полос неслись в направлении Дао Лорда Черного Севера, как в виде последней полосы вылетел ястребиный клюв. Они оба молчали. Что касается Нина, он был в абсолютном восторге. Он давно убрал свой замок и вместо этого активно манипулировал своим доменом Дао Меча. Он летел по воздуху, направляясь к тем нападающим императорам. Его домен двигался вместе с ним. Как только императоры попадали в его досягаемость, они оказывались в ловушке иллюзии и легко были захвачены. Бум, бум, бум. Гегемоны и императоры продолжали атаковать, но никто из них не попал в Нина. В лучшем случае Нин должен прикладывал крошечную силу, чтобы использовать искусство уклонения и увернуться. Итак, все гегемоны и императоры, включая ястребиного клюва, были схвачены одним махом. Он втянул их всех в свое имение. А это еще что? Только Нин успел расслабиться и приготовиться просмотреть воспоминания этих гегемонов. Он внезапно обратил внимание на рушащийся огненный зал. Его взгляд застыл. Бум. Гигантская дыра появилась в огненном зале, из нее вылетело существо, похожее на гигантскую рыбу, просочившуюся в отверстие. Гигантская рыба быстро увеличилась в размерах, выросла до 30 тысяч километров в длину. У нее были длинные усы, и эти усы тоже увеличились до 10 тысяч километров. У нее также было в общей сложности 18 рядов когтей, расположенных впереди. Что касается хвоста, на его кончике висели тонкие нити, которые пронзали пространство со страшной силой, раскачиваясь взад-вперед. Какое невероятное существо! Нин почувствовал угрозу. У меня такое чувство, что оно еще опаснее, чем-то, последнее существо, с которым я столкнулся. Хлюп, хлюп, хлюп. В этот момент другое странное существо, похожее на земляного червя, начало медленно вытекать из главных ворот огненного зала. Существо излучало ореол золотого света. Когда Нин увидел его, он сразу почувствовал, что его тело было невероятно крепким. Даже если Нин разрубит его на 10 частей, существо, вероятно, все равно не умрет. Убить его было бы нелегкой задачей. «Мне нужно найти их ядра, тогда я смогу их убить», – размышлял Нин. «Но с обоими будет чрезвычайно трудно иметь дело. Мне, вероятно, понадобится 10 или 20 ударов, чтобы убить их, но зачем мне это нужно?» Нин использовал свою божественную силу. Он уже вылетел из священных гор на пустые равнины, и когда он приземлился на равнинах, он использовал свое дао иллюзорного меча, бесследно исчезнув. Он использовал иллюзии, чтобы смешаться со своим окружением, полностью маскируя свою ауру и не обнаруживая никаких следов своего присутствия. Убить, убить, убить. Эти два существа пришли из-за пределов Хаос-вселенной и были рождены с невероятно сильными телами. Их глаза были полны ярости, когда они осматривали местность в поисках живых существ. И тогда они повернулись и бросились к двум оставшимся главным залам. Оба этих зала обнаружить было легко. Существа чувствовали, что оба содержат в себе жизнь. Черт, это действительно была иллюзия. Иллюзия Дао Лорда Черного Севера поистине. Бавынья побледнел, когда увидел это. Это были явно его звери, но, не сумев найти Нина, они решили атаковать его. Они захватили этих зверей и довели их до бешенства. Для этих зверей напасть на них было формой кармического возмездия. Бум, бум. Два существа разошлись, разделившись и двинулись к двум главным залам. Они начали бешено атаковать свои соответствующие залы. Их могучие тела содержали еще большее количество энергии, чем тело огненного бога. Это дало им силу, необходимую для яростного нападения на башни. Они дали волю своей ненависти. Они даже открыли свои гигантские рты, чтобы разгрызть башни, но два главным зала не так легко было поколебать. Бум, бум, бум. Два главных зала начали контратаковать с уровнем силы, близким к силе Атарха. Атаки оставили зияющие раны на телах двух существ. Земляной червь оказался способным выдержать почти сотню ударов, прежде чем его окончательно разорвало на части. В этот момент ядро его сущности было уничтожено, и он погиб. Что касается гигантской рыбы, то, когда она была на грани смерти, она пришла в себя и бросилась на землю, чтобы бежать. Оно пришло в себя, Бавынья был шокирован. Мы довели его до безумия, но ему каким-то образом удалось прийти в себя. Смертельные переживания действительно творят чудеса. Он больше не беспокоился об этой гигантской рыбе. Он в принципе не слишком беспокоился об этом гигантском существе, потому что священное царство было настолько устойчивым, что существо никак не могло вырваться на свободу и убежать. После того, как он справится с самой большой проблемой, да, лордом Черным Севером, у него будет достаточно времени, чтобы поймать рыбу и разобраться с ней. Да, лорд Черный Север. Бавынья уставился вдаль, его взгляд сфокусировался на равнинах, где исчез Нин. Да, лорд Черный Север был в 1000 раз опаснее этой гигантской рыбы. Нин спрятался за иллюзиями. После этого он немедленно вызвал ястребиного клюва. Ястребиный клюв был тем, на кого ситхи возлагали большие надежды. У него был шанс стать атархом, и он был сыном возвышенного. Нин безуспешно копался в воспоминаниях более, чем 2800 императоров ситхов. К настоящему времени он был уверен, что его шансы найти эти 9 приемов в воспоминаниях простых императоров были крайне малы. Ястребиный клюв, однако, был особенным. Возможно, у него что-то есть. Свист. Ястребиный клюв в черном предстал перед Нином. Его взгляд был спокойным, и он даже слегка улыбнулся, увидев перед собой Нина. «Да, лорд Черный Север». Нин ничего не сказал, сразу втянув ястребиного клюва в иллюзию. Он боялся, что ястребиный клюв попытается покончить жизнь самоубийством. Если бы это случилось, у Нина не было бы возможности просмотреть его воспоминания. У них еще будет время поговорить. 9 техник были очень важны для него, Они были его надеждой на дальнейшее продвижение по пути совершенствования. Он не был готов этим рисковать. Да, конечно, много воспоминаний. Нин начал анализировать воспоминания ястребиного клюва. Да, сердце его было слабым, поэтому он не мог противостоять иллюзиям Нина. Нин вздохнул, просматривая воспоминания ястребиного клюва. Жизнь ястребиного клюва была довольно трагичной. Если бы он родился среди культиваторов, он, вероятно, уже стал бы атархом. Как, он также дал клятву жизненной силы никому не передавать 9 техник. Нин потерял дар речи, когда рассматривал пузырьки мыслей, окружавшие эти 9 техник. Он ожидал этого, но все же надеялся, что с ястребиным клювом будет по-другому. По правде говоря, однако каждый ситх, получивший доступ к этим методам, был вынужден давать клятвы жизненной силы, и ястребиный клюв не был исключением. Ух, Нин почувствовал разочарование после того, как не смог получить доступ к 9 методам, но он продолжал просматривать другие воспоминания ястребиного клюва. Время текло медленно. 2 часа. 4 часа. Что это? Глаза Нина вспыхнули. Он начал пролистывать воспоминания все быстрее и быстрее. Чем больше он видел, тем больше он волновался. В конце он был так взволнован, что все его тело дрожало. 5 глав жезла. Том 42. Глава 12. 5 глав жезла, вот это неожиданный сюрприз. Из-за своих повторяющихся неудач Цзинин уже был на грани отказа от всякой надежды найти 9 специальных техник. Он просто из осторожности рылся в воспоминаниях ястребиного клюва. Кто бы мог подумать, что его ждет неожиданный сюрприз. Ястребиный клюв был создателем 5 глав жезла. Он действительно был гением. После того, как отец ястребиного клюва сопровождал армию ситхов во время их первого вторжения в Хаос-Вселенную, он стал жить здесь, в этом скрытом измерении. Позже верховные лидеры ситхов дали разрешение своим жить размножаться на этой земле. Что касается отца ястребиного клюва, то он был возвышенным. Единственным его ребенком, достигнувшим этого уровня, был ястребиный клюв. Отец вкладывал все свои силы в воспитание сына. Ястребиный клюв был невероятно талантлив во всех отношениях, и он безостановочно рос в своей силе. Однако он все же был просто потомком ситхов. Настоящий ситх не мог не чувствовать настороженности к этим потомкам, поэтому они не хотели передавать какую-либо информацию относительно Омега Дао. Если бы одному из их детей удалось достичь атархии через Омега Дао, именно их дети стали бы правителями этой хаос-вселенной, что означало, что ей по-прежнему будут править культиваторы, а не ситхи. В конце концов, потомки были очень похожими на местных культиваторов. Они родились и выросли в здешних условиях. Кроме того, если кто-то достигнет атархии через Омега Дао, даже клятва с жизненной силой не сможет сдержать его или повлиять на него. Ситхи боялись, что больше не смогут контролировать такого человека, поэтому они не поделились с потомками ни одним Омега Дао. Ястребиный клюв был невероятно талантлив. Руководствуясь указанием ситхов даже без Омега Дао, он преуспел в слиянии Дао и стал гегемоном. По правде говоря, ястребиный клюв был все-таки удачливым. У Нина не было никакого руководства, когда он шел по пути Дао Омега Меча, но сложность слияния Дао привела к тому, что он потерпел неудачу. Стать гегемоном трудно сказать, было ли это хорошо или плохо для ястребиного клюва. Став гегемоном, он быстро достиг гегемонии в 5 других Дао. Скорость его продвижения была шокирующе быстрой, она поразила всю расу ситхов. Даже самые высокопоставленные члены расы уделяли ему пристальное внимание. Потом началась война рассвета. Отец ястребиного клюва, как возвышенный, был обязан вести ситхов в бой. Ястребиный клюв настоял на том, чтобы сопровождать отца в битве. Как один из самых любимых потомков ситхов, он имел несколько более высокий статус, и поэтому ситхи самого высокого уровня неохотно, но согласились с его просьбой. Тем не менее, они согласились позволить ему прислать только свой аватар. Они знали, что война будет настолько жестокой, что ястребиный клюв вполне может погибнуть. Вся раса ситхов с нетерпением ждала, когда в рядах их детей появится атарх. Во время войны аватар ястребиного клюва сопровождал своего отца в борьбе с культиваторами. Он видел много всего и постепенно начал понимать правду. «Вы, глупцы, совсем ничего не понимаете? Разве вы не чувствуете разницу между вами и ситхами? Именно эта огромная хаос-вселенная породила и вырастила вас, поддерживает вас. Изначальный хаос этой вселенной принимает вас, но отвергает ситхов, потому что ситхи являются чужеземцами, захватчиками и врагами. Вы помогаете своим собственным врагам. Вы, культиваторы, зачем вы добровольно служите ситхам? Атарх Балинь бросился на них, он с яростью атаковал их. Ястребиный Клюв давно подозревал, что их обманывают, и в тот день он убедился в этом. «Клюв, сын мой, отец разыскал его в тот день. Нам очень не повезло, что мы так быстро столкнулись с одним из атархов-культиваторов. Сегодня мы умрем. Я уничтожу твой аватар, чтобы этот атарх не смог тебя убить. Каждый его удар наполнен связующей силой кармы. Если он убьет тебя, он использует карму и уничтожит твое истинное тело. Отец, я культиватор, а не ситх, так ведь?» — спросил ястребиный Клюв. Нин просматривал воспоминания ястребиного Клюва и видел все его глазами. Он видел выражение лица отца ястребиного Клюва, от этого даже сердце Нина содрогнулось. Отец ястребиного Клюва на мгновение замолчал. Затем он посмотрел на сына, его взгляд наполнился смешанными эмоциями. В нем были и сердечная боль, и любовь, и беспокойство, и надежда. Это были чистые эмоции, которые умирающий отец испытывал, глядя на своего сына. Отец ястребиного Клюва тихо сказал: «Теперь я могу сказать тебе правду. Я был связан клятвами не раскрывать этого, но теперь ты уже и так все знаешь. У меня не было выбора. Я должен был принять участие в этой войне и просто надеялся на лучшее. У тебя тоже нет выбора. Мы двое, отец и сын, у нас обоих печальная судьба». Когда отец ястребиного Клюва произнес эти слова, его глаза наполнились слезами. Затем он вздохнул. «Если ты станешь атархом, ситхи не посмеют плохо с тобой обращаться. Ты будешь считаться одним из их важнейших головорезов, но, если ты не сделаешь этот прорыв и останешься простым гегемоном, ты просто станешь пешкой в их руках. Я смог бы защитить тебя, но скоро умру. Я не смогу больше защищать тебя. Если у тебя когда-нибудь будет шанс, сбеги. Сбеги и отправляйся в цивилизации культиваторов». Ястребиный Клюв был ошеломлен. Он никогда бы не подумал, что его отец посоветует ему бежать к культиваторам. «Ладно, время на исходе». Отец ястребиного Клюва протянул руку и прижал ее к груди сына, уничтожив аватар одним ударом. Это было последнее воспоминание об отце ястребиного Клюва. Атарх Балинь истребил весь отряд ситхов во главе с отцом ястребиного Клюва. В конце концов, война рассвета подошла к концу. Ястребиный Клюв продолжал жить в священном царстве внутри скрытого измерения. Сначала ситхи продолжали обращать на него пристальное внимание, но тень, упавшая на его сердце, сделала так, что он не смог очистить свое дао-сердце. Он был культиватором, но он также был и потомком ситхов. Если бы ситхи относились к нему искренне, он не чувствовал бы себя таким подавленным. Он теперь знал, что он для них ничто иное, как пушечное мясо или пешка. Даже если бы он работал усердно и стал атархом, его считали бы просто полезным головорезом. Какой был смысл совершенствоваться? И он не смог забыть последние слова своего отца: «У меня не было выбора. Я должен был принять участие в этой войне и просто надеялся на лучшее. У тебя тоже нет выбора. У нас с тобой определенно печальная судьба». Эти слова разрывали его сердце. С тех пор, как его мать умерла из-за того, что ее продолжительность жизни подошла к концу, его отец стал тем человеком, которого он любил больше всех на свете. Его отец, в свою очередь, тоже лелеял его и любил его. Только когда он услышал эти слова, он осознал, насколько несчастным был его отец. У его отца было высокое звание возвышенного, но даже ему не дали выбора. Он пришел принять участие в этой войне только потому, что должен был. Его жизнь была брошена на произвол судьбы. Ох, ситхи. Ястребиный Клюв начал испытывать ненависть к расе ситхов, которая относилась что к нему, что к его отцу, как к одноразовым пешкам. Эта ненависть бросила тень на его сердце. Это мешало ему совершенствовать его дао-сердце. Он знал, что должен стать более могущественным, знал, что должен стать атархом. Только это даст шанс сбежать и отомстить ситхам, но он больше не мог совершенствовать свое дао-сердце. На самом деле, он не мог нисколько его улучшить. После того, как ястребиный Клюв больше не мог продвигаться по пути совершенствования, он в конце концов начал терять свои надежды на атархию. Однако затем он нашел другой способ отомстить ситхам. Он знал, что ситхи давным-давно передали 9 специальных техник своим потомкам, желая облегчить их совершенствование. Эти методы позволяли объединить божественную силу и энергию бессмертия, теоретически гарантируя, что даже дао-лорды больше не столкнутся со смертельной опасностью по мере совершенствования. Даже если вы потерпите неудачу в слиянии дао, вы сможете быстро восстановиться, а затем попытаться снова. Это было причиной, по которой ситхи смогли произвести так много гегемонов, императоров и возвышенных. ситхи постоянно совершенствовались, создавая эти 9 техник, причем 9-я была намного лучше первой. Но в конце, даже 9-й и последний метод содержал ошибки. Он позволял стать только дао-лордом первой ступени, но в этот момент тело рушилось, а истинная душа исчезала. Я чувствую, что эти методы несколько отторгаются естественным дао этой хаос-вселенной. Если я смогу их модернизировать, я смогу создать что-то получше. Истинные ситхи были не способны чувствовать или использовать дао этой хаос-вселенной, но ястребиный клюв мог. Было совершенно непонятно, если бы ситх, повелитель хаоса, смог создать технику, которая позволила бы местному культиватору безопасно стать дао-лордом, если даже сам повелитель хаоса не смог ощущать местное дао. Ястребиный клюв лично рассмотрел все 9 техник и наблюдал, как всемогущий ситх, повелитель хаоса, медленно улучшал и совершенствовал их. Ястребиный клюв получил много новых знаний, поскольку он внимательно наблюдал за процессом, и поэтому он решил использовать эти знания для создания своих собственных методов. Он был уверен, что все 9 техник ситхов содержали фундаментальные ошибки. Единственная причина, по которой эти ошибки не были заметны на раннем этапе, заключалась в том, что, когда человек был слабым, существовала большая вероятность ошибки. Взять, например, смертных культиваторов. Базовый уровень, уровень золотого ядра, уровень зарождающейся души, смертный уровень, уровень земли, небесный уровень. Ваньсин адепт, первобытный даос, пустынный уровень. Можно использовать все виды техник и стилей, потому что, чем слабее вы, тем меньшее влияние окажет на вас дао хаос вселенной. Но чем ближе вы к вершине, тем требовательнее становилось дао. Ястребиный клюв ощущал дао этого хаоса. Он позаимствовал некоторые технические приемы и идеи, использованные в 9 специальных техниках, а затем начал воссоздавать их по своему собственному образу, придумав смертную главу, главу демонических богов, мировую главу, главу дао-лорда и бессмертную главу. Эту технику он назвал 5 глав жезла. Причина, по которой он назвал ее 5 главами жезла, заключалась в том, что любимым волшебным сокровищем его отца был деревянный жезл. Будучи ребенком, ястребиный клюв любил играть с этим жезлом, и поэтому его отец отдал его ему. Ястребиный клюв всегда носил его при себе, и он стал символом памяти его отца. Том 42, глава 13. Бессмертный ястребиный клюв создал эту технику, чтобы отомстить ситхам. Он хотел отомстить и за своего отца, и за себя, и за бесчисленных обманутых потомков. Истинные ситхи считали их одноразовым пушечным мясом, и даже его отец был вопреки своей воле вынужден принять участие в войне. «Мы двое, отец и сын, у нас безусловно печальная судьба». Эти слова продолжали колоть сердце ястребиного клюва, как ножи. Он никогда не сможет забыть выражение лица своего отца. Он никак не мог отказаться от мести. Он хотел создать эту технику, а затем найти способ отдать ее культиваторам. Он был уверен, что культиваторы смогут использовать ее, чтобы значительно увеличить свою силу, и произведут много новых гегемонов или даже атархов. Таким образом, ситхи будут побеждены. Но, конечно, если ситхи узнают, что он создает эту технику, он будет обречен. Таким образом, он проводил все свои эксперименты с существами, которые жили в его собственном имении. Он был гегемоном, и у него было много сокровищниц, наполненных бесчисленными живыми существами. Эти существа испытали на себе эти методы культивации, и некоторые из них погибли из-за ошибок в технике. Он проверял технику снова и снова, и переделывал ее до бесконечности. Его талант был полностью задействован здесь. Он быстро освоил смертную главу и главу демонов. Первая была сопоставима с уровнями 3 царств до небесной скорби, а вторая включал в себя все, что было с уровня великой скорби до наследного бессмертного. Хотя эта техника и отличалась от того, как работали 9 методов, она была успешной и имела эффект, аналогичный эффекту техники Нина печати лазурного цветка. Мировая глава содержала техники мировых богов и бессмертных хаоса. Она была явно намного сложнее, и она заняла у него много времени, но в конце концов, она оказалась успешной. Глава Дао-лорд, однако, была еще более сложной. Следует помнить, что даже лучшие из 9 специальных техник позволяли культиваторам безопасно тренироваться только до мирового уровня. Как только человек становился дао-лордом первой ступени, его тело распадалось на части, а истинная душа уничтожалась. Ястребиный клюв провел бесчисленные тысячелетия, работая над главой дао-лорд, и по сей день он все еще работал над ней. Увы, он был в состоянии только успешно закончить части для Дао Лорда первой ступени и Дао Лорда второй ступени. Он не смог добиться успеха в третьем и четвертом этапах. Из-за того, что он оказался в тупике главы Дао Лорд, он переключил свое внимание на бессмертную главу. Бессмертная глава предназначалась для того, чтобы позволить Дао Лордам, потерпевшим неудачу в слиянии Дао, остановить и обратить вспять разрушение истинной души. Это позволяло им снова попытаться совершить слияние Дао. Все 9 техник ситхов также были направлены на восстановление после неудачного слияния Дао. Смертные культиваторы, достигшие определенного уровня, могут возродиться из одной капли крови. Достигнув уровня демонического бога, они не погибнут, пока их истинная душа цела. Однако если бы существовал способ, который позволит восстановить разрушенную истинную душу, самый стержень человека, после того, как она уже распалась, это и будет представлять истинное бессмертие. Единственное, что сможет тогда завершить человеческую жизнь, это вступление в силу невидимых законов, управляющих максимальной продолжительностью жизни каждого в хаос вселенной. И вот, ястребиный клюв сосредоточил свои усилия на бессмертной главе. Он позволил Дао Лордам, провалившим слияние Дао и живущим в его имении, испытать эту технику. Он зашел так далеко, что набрал много учеников в священном царстве. После того, как эти ученики Дао Лордов провалили слияние Дао, он заставил их пойти в его поместье и испытать бессмертную главу, но, конечно, они дали клятву не разглашать это кому-либо еще. Он модернизировал бессмертную главу снова и снова, но по сей день она имела недостатки. Понятно, что было практически невозможно Дао Лорду, который провалил свое слияние Дао, починить свою разрушающуюся истинную душу. Таким образом, только первые 3 главы 5 глав жезла были завершены. Глава Дао Лорда и глава бессмертных были недоработанными и несовершенными, но на самом деле, обе они значительно превосходили 9 уникальных техник, разработанных ситхами. Не то, чтобы ястребиный клюв был более талантливым, чем повелитель хаоса ситхов. Скорее, это он использовал эти 9 методов в качестве эталона. И он также был в состоянии чувствовать Дао этого хаоса. Если бы ситх, повелитель хаоса, также мог ощущать Дао этого хаоса, он, вероятно, смог бы легко создать совершенную технику, которая позволила бы кому-то тренироваться вплоть до уровня Атарха. Нин был чрезвычайно взволнован, особенно после просмотра бессмертной главы. Когда Нин пересматривал технику, он не мог не почувствовать, что там есть некоторые сходства с тайнами 9 печатей хаоса, которые создал Атарх Пробужденный. Это было чувство, будто перед Нином появилась новая дверь, которая открывала безграничные возможности в новом мире. Ситх, владыка хаоса, был на столь высоком уровне понимания, что смог создать эти 9 техник, основанных только на догадках и расчетах. Он пересмотрел их и неоднократно совершенствовал их, но они оставались неполноценными. Это, однако, было связано с тем, что его понимание природы Дао Хаос Вселенной было ограничено. Если бы Дао действовало так, как он полагал, оно работает, 9 методов были бы идеальными. Увы, Дао было другим, поэтому и 9 техник оказались непригодными. Однако ястребиный клюв сумел использовать их для создания своей бессмертной главы. Я вижу надежду. Есть много способов, которыми мы можем продолжать улучшать бессмертную главу. Нин отличался от ястреба. Он был мастером вечного Дао Омега Меча, наравне с атархами с точки зрения проницательности. Он достиг невероятно высокого уровня понимания Дао, поэтому он смог с такой легкостью достичь гегемонии во многих Дао. Но путь к его совершенствованию будет долгим. Если не я помогу ястребиному клюву, он, вероятно, не добьется успеха, даже если ему дадут в 10 раз больше времени, чем было. Атарх Пробужденный попытался пройти этот путь, но подошел к нему с другой стороны. Он смог достичь чрезвычайно глубокого уровня мастерства в своем подходе, поэтому Нин был уверен, что бессмертная глава содержит много недостатков. Однако это был другой подход, который дал много новых мыслей. Кроме того, он смог увидеть полную структуру бессмертной главы. Опыт Атарха Пробужденного в сочетании с загадками бессмертной главы, если бы я объединил их вместе, а затем усердно работал над их улучшением, я мог бы создать в оставшиеся годы совершенную технику, которая позволила бы моей разрушающейся душе восстановиться. Нин был крайне взволнован. Если он сможет исцелить свою истинную душу тогда, если он попытается снова совершить слияние Дао, он мгновенно станет вечным императором, потому что он уже мастер вечного Дао Омега Меча. Но, Конечно, сначала он должен был создать новую технику, которая позволила бы истинной душе стать бессмертной и вечной. «Я определенно могу добиться успеха, я точно преуспею». Нин был полон надежд. До приобретения бессмертной главы Нин чувствовал, что его шансы на создание такой техники вечной души практически ничтожны. Теперь, однако, надежда сияла перед ним, как палящее солнце. Это была все еще очень далекая цель, но она была достаточно яркой, чтобы освещать себе путь. Атарх Титан и другие чувствовали, что надежды нет, потому что они даже не знали, по какому пути идти. Бессмертная глава, однако, была основана на 9 специальных методах, и поэтому она обеспечивала общую структуру и путь, даже несмотря на то, что этот путь был заполнен множеством подводных камней и тупиков. Именно поэтому ситхи заставляли любого, кто когда-либо изучал 9 техник, давать клятвы жизненной силы не разглашать технику. Они боялись, что 9 методов распространятся среди культиваторов, и тогда культиваторы продвинутся на этом пути. Ястребиный клюв, я действительно должен поблагодарить тебя. Нин смотрел на ястребиного клюва, который все еще находился в оцепенении в иллюзорном состоянии, затем улыбнулся. После полного изучения воспоминаний ястребиного клюва Нин почувствовал, что эта поездка в скрытое измерение полностью стоила того. «Пробудись», — тихо пробормотал Нин. Ястребиный клюв слегка вздрогнул. Через несколько мгновений его глаза вернулись к своей обычной ясности. Он посмотрел на Нина, заморгал и слегка улыбнулся. «Да, лорд Черный Север, я только что был в иллюзии, да», — Нин кивнул. «Ты уже просмотрел мои воспоминания?» — спросил ястребиный клюв. Нин кивнул. Ястребиный клюв продолжил. «Я всегда чувствовал, будто разрываюсь между ситхами и культиваторами. Кровь в моих жилах, кровь ситхов, идущая от моего отца. И все же я сам являюсь местным культиватором. Жизнь моя была довольно мучительной, но одно можно сказать наверняка. Я ненавижу ситхов. Я ненавижу их за то, что они заставили моего отца пойти на войну. И ненавижу их за то, что они отправили всех нас, их детей, на смерть. Теперь у тебя есть мои 5 глав жезла, техника, в которую я вложил свое сердце и душу. В конце концов, я все же не смог завершить их. Однако после того, как ты, культиватор, приобретешь их, я уверен, ты сможешь создать совершенную технику». «Спасибо», — сказал Нин. «Вся цивилизация культиваторов должна сказать тебе спасибо, и я должен тебе больше, чем кто-либо другой». «Ты», — ястребиный клюв заморгал, затем рассмеялся. «Ты благодаришь меня, потерпев неудачу в слиянии Дао, но создать технику вечной души будет чрезвычайно сложно. Это самая трудная часть из всего набора, да, лорд Черный Север. Ты невероятно талантлив, но у тебя не так много времени, в то время как совершенствование техники будет чрезвычайно трудным. Атархи не смогли этого сделать, а я смог сделать лишь то, что сделал, благодаря изучению этих 9 уникальных техник. Даже несмотря на то, что ты сможешь извлечь уроки из того, что я создал, я боюсь, что тебе все же потребуется миллион или даже десятки миллионов циклов хаоса, прежде чем ты сможешь добиться успеха. По крайней мере, перед смертью у меня появился шанс. Нин улыбнулся. Если мне это удастся, я смогу продолжать жить. Ястребиный клюв тоже улыбнулся. Ты хочешь от меня чего-нибудь? Спросил Нин. Я сделаю все, что в моих силах. Мне не нужно многого. Если ты преуспеешь, забери всех потомков с моей родины и предоставь им безопасное место подальше отсюда, которое будет далеко от ужасающего столкновения цивилизаций. Я найду тихое место для себя и буду жить мирной жизнью. Ястребиный клюв улыбнулся. Но, конечно, это только в случае победы. Если ты проиграешь, эта просьба бессмысленна.